Они наконец остановились у высоких дверей, распахнувшихся во всю ширь. Ванная, душ, бассейн. Тайр, тыкая пальцем, показывал, что где расположено в гостевых покоях Улцисса. Обед, точнее уже ужин, сейчас начнут таскать, так что ты сильно не задерживайся с водными процедурами, но где-то час-полтора у тебя есть. Глава 9. Нет плотнее тумана, скрывающего будущее, чем тщетные надежды. Лорд Гент, император, регент Эльварийской империи. Торговля хаотическими реагентами, экстрактами, кристаллами и даже измененными тварями переживает всплеск, благодаря выходу на рынок Эльварийского дома огненной плети, уже потеснившего другие аукционные и торговые дома, доминировавшие до сих пор. Тысячи наименований, как вполне привычных, так и незнакомых, кристаллы, полностью заряженные энергией хаоса, уже придали новый импульс научным исследованиям и разработкам, а в области фармакологии и косметологии совершили настоящий прорыв, как крем-туол, полностью избавляющий кожу от морщин, увеличивающий ее толщину и эластичность. Торговый вестник Тысячемирья. За то время, пока Владимиром занимался Тайр лично, Соколов успел понять, что скорость и сила не главное, и что опыт в боевых искусствах тоже очень многое значит. Не сказать, что Тайр его гонял, но каждый раз оказывался победителем, внимательно и подробно показывая что, как и почему. 15 дней, отведенных аналитиками дома огненной плети, на подготовку истекли, и вместе с Ниной Парамоновой, Зоей Бураковой Владимир отправился на премьеру танцевального представления Бликетини, модного режиссера-хореографа Элла Ротана, из великого дома Серебряных Листьев. Мастера огненной плети постарались на все 100, и ведьмы выглядели совсем юными девушками лет 18, с нежной кожей, гладкой словно шелк, волосами, уложенными в сложные прически и платьями от самого модного дома Разготовари. Ну а выглядеть королевами ведьм не нужно было учить, и впечатление они производили просто сногсшибательное. Спектакль захватил Владимира с подругами, и полтора часа они просидели, не отрывая взгляда от медленно вращавшейся круглой сцены, придававшей дополнительную динамику представлению. Обмениваясь впечатлением о спектакле, Владимир с подругами спустился к машине и уже был готов сесть, как на него выскочил широкоплечий и высокий эльф в голубой силотте. «Влад Сокол?» – спросил он, демонстративно положив руку на рукоять меча, висевшего на поясе. Не отвечая, так как говоривший не представился, Владимир помог сесть в машину Зое и Нине, и только после этого сфокусировал взгляд на стоявшем рядом мужчине. «Вы что-то потеряли?» – Владимир улыбнулся. «Мы сейчас уедем, и вы сможете поискать это здесь. Я, Ургисталар, управитель дома Белой Стали, вызываю тебя на дуэль чести». «Много чести тебе будет», — Владимир покачал головой. «Что мне с той дуэли? Ставок нормальных не сделать, даже если вложить в это дело десятку миллиардов. Ты же голый, словно деревенский Валди 2. Значит, это тебе нужно?» Талар скривился в усмешке. «Деньги. Никакого представления о чести. А много ли чести в том, чтобы зарезать одного спесивого дурака из провинциального дома?» Владимир развел руками. «Я на 6-м месте рейтинга бойцов Альвари», — гордо произнес управитель. «С чем я вас и поздравляю». Владимир со скучающим лицом окинул взглядом Альва. «Конструктивные предложения будут?» Явно делая над собой усилие, Талар, еще больше скривившись, произнес, словно выплюнул. «10 миллиардов. Надеюсь, это ваши личные деньги, и мне не придется после вытаскивать ваш дом из нищеты. Закон не позволяет сделать ставку деньгами дома», — процедил Талар. «10 миллиардов – хорошие деньги. Я согласен», — Владимир кивнул. «Я сообщу своему дуэльному комиссару», — после чего подобрал полы своего бизера и сел в машину. «Вызвал?» – несколько нервно спросила Зоя, глядя куда-то в пространство. «Да», — Владимир кивнул. «Поставит десятку миллиардов. Зачем мы вообще вписались в эту историю?» Нина покачала головой. «Я же все уже объяснил», — Владимир вздохнул. «Той двадцатки, что у нас сейчас есть, не хватит на нормальный старт в Тысячемирье. Нужны заводы, свои учебные заведения, владения на паре тройки планет, какие-то добывающие структуры. Средний доход по предприятиям 6-8%, а нам нужно как минимум 5 миллиардов на старте и по миллиарду в год для обеспечения нормального роста. Этот же Альвари, тут все очень дорого. Конечно, такой же старт в мирах Хандов обошелся куда дешевле, а в мирах Каграссов еще дешевле, но мы-то уже варимся здесь, поэтому расходы чрезвычайно велики. Даже одежда, что на нас, статусные украшения и машина, все это дороже сотни миллионов. а без этого к тебе будет отношение как к нищим. Даже руку не подадут, какой бы старый дом ты ни представлял. Это же альвы, их спесивость пасует только перед лави. А у нас 12 тысяч сестер, и еще 1005 мужиков в Ковине. И очень многие захотят попробовать свои силы здесь, в Тысячемирье. Сама подумай, каково это жить в запертой комнате, пусть сколь угодно большой, зная, что снаружи огромный и бескрайний мир. В конце концов можно вообще купить себе планету и жить как мы захотим, построить свои законы, свои города и свое все. Сейчас время такое, нужно рискнуть. Мне для надежного и хорошего старта нужно миллиардов 50, а лучше 100. Да деньги вроде огромные, но как посмотришь на цены производств и земель, так уже и не впечатляет. Прежний глава Ковина, наоборот, тащил все под себя, как в никуда, проговорила Зоя. И как он закончил, Владимир негромко рассмеялся. Его, кажется, ненавидели даже тараканы на кухне. Ну, сдох он не от этого. Зоя повернулась к Владимиру. Ты собираешься стирать противозачаточный узор? Наши ведьмы из тех, кто может родить, уже с ума сходит, делит, кто же будет вынашивать твоего ребенка. Они знают, что за родами будет довольно резкое падение в силе. Сила не главная для женщины, спокойно ответила Зоя. Я бы сказала второстепенная. Нина улыбнулась. Позволяет подняться повыше в рейтинге, чтобы претендовать на более высокоранговых мужей. Очень многие из нас променяют свою силу на хорошего мужа и ораву ребятишек. Приму к сведению. Владимир кивнул. Только не нужно подсовывать мне девчонок, а то у них от надежд и всего прочего голову срывает, а после это все нужно ставить на место. По договоренности со службой безопасности огненной плети, после спектакля они заехали в ресторан, чтобы поужинать, и там, к ним подошел еще один страждущий поединка Торри Салгара, дом Зеленой Скалы, согласившийся на 20-миллиардную ставку, и сразу за ним Вергисталди, представлявший дом Рыжих Камней. Он тоже согласился на 20 миллиардов. К концу недели, вызов бросили лично или прислали через комиссара 7 человек, из двадцатки сильнейших воинов. И принц Эсверан, в личной беседе, попросил Владимира по возможности не убивать противников окончательной смертью, давая шанс целителям. Бои проходили по одному в день, на главной арене Вейдере, дворце спортивных искусств, на парящем диске, в окружении трибун, вмещающих 100 тысяч зрителей. Только разрешение на трансляцию принесло Владимиру 500 миллионов эрк. Бои распределили в соответствии с рейтингом бойцов, от низшего к высшему. Причем признанный чемпион Альвари в мечевом бое и еще двух десятках боевых дисциплин вежливо, но твердо отказался от участия в дуэльном марафоне, как его обозвали журналисты. В основном дуэли проходили на длинноклинковом и древковом холодном оружии, хотя в теории существовали рукопашные варианты и даже тактическая перестрелка в разных декорациях. Самой первой вышла женщина-мечник неопределенных лет, красавица, как и все альварийки, одетая в серый шелковый костюм типа спортивного кимоно и кожаные тапочки на шнуровке. От нее единственный Владимир не потребовал финансового залога, и вообще бой был до невозможности продолжать поединок. Зачем эта история ей понадобилась, для Соколова осталось секретом, но схватка прошла коротко и неинтересно. Промахнувшись в длинном выпаде мечом и получив встречный удар кулаком в корпус, женщина тихо хрустнула сокрушаемыми костями и улетела за границу площадки уже в виде бесчувственного тела, где ее приняли целители. Второй бой первоначально назначался через 3 часа, но по обоюдному решению состоялся через 15 минут, ко всеобщему одобрению зрителями. Следующим стал хлесткий и подвижный рукопашник Торри Салгара, дом Зеленой Скалы. Сильно рассчитывая на свою скорость, он начал с хаотических передвижений и атак с разных направлений, но Владимир подловил его на переходе и отправил в нокаут ударом ноги в голову. Занеся кулак над альвом, лежавшим бесчувственной колодой, Владимир посмотрел на дуэльного комиссара со стороны противника, и тот, видимо имея четкие инструкции от клиента, поднял руки, признавая поражение и останавливая бой. Соколов мог и не спрашивать, все протоколы подписаны поединщиками как сражение до смерти, но пожелание императора, это пожелание императора, и Владимир как взрослый человек точно понимал, когда нужно не спорить, а просто выполнить просьбу главы государства. Четвертым на поле вышел широкоплечий и высокорослый даже по альвовским меркам боец из дома Алого Рассвета. Боец работал в несколько прямолинейной, но очень мощной манере жестких прямых ударов копьем на огромной скорости, но для Владимира все его движения воспринимались словно в замедленной съемке, и подловив на разгоне, он ударил ладонью, вкладывая в удар энергию тела, и даже поворота ног, отчего противник сложился с хрустом, а изо рта потекла алая пена. Но целитель уже выбежал на площадку, и едва живого льва унесли. Подошли распорядители боя и дуэльные комиссары со стороны Владимира. Поинтересовавшись состоянием Соколова, они предложили провести еще один бой в этот же день, а два последних боя по возможности провести на следующий день. Разумеется, Владимир кивнул. Пока все нормально, даже разогреться толком не успел. Ургисталар, управитель дома Белой Стали, появился словно суперзвезда, гордо выхаживая в едва прозрачном храде, расшитом серебряными звездочками, но публика отреагировала спокойно, выдав настоящий шторм, когда вышел Владимир, в плотных штанах и куртке, перехваченной тканевым поясом. Зрители орали, топали ногами и вскакивали с мест, а Владимир лишь поклонился на все четыре стороны, приветствуя своих поклонников, и посмотрел в глаза Талара. Тот был явно настроен на бой до конца, и картинным жестом, скинув длинный плащ, дал знак комиссару, что готов к бою. Владимир тоже поднял кулак, и внимательно следя за противников, пошел по спирали. Он посмотрел достаточно боев с Ургисом Таларом, и хорошо представлял его манеру боя. Но как-то вдруг выражение лица противника изменилось, и он сделал телом какое-то движение, и красноватый оттенок стал заливать лицо, пока цвет кожи не изменился на неестественно розовый. И сразу же Ургис кинулся в атаку, выводя кончиком меча сложный рисунок. Но, недостаточно быстро, хотя и заставил Владимира изрядно напрячься, активируя в теле все резервы, пока не сравнялся в скорости, а затем и обгоняя, блокируя удары на стадии разгона, и ударами меча выталкивая бойца за границы площадки, чего Талар, находясь в неадекватном состоянии под магическим разгоном, стерпеть не мог, и пошел в самоубийственную атаку, открывшись для удара. Владимир заблокировал оба выпада, и, крутанув меч на уровне шеи, срубил голову Ургиса, едва успев отскочить, чтобы не быть уделанным кровью, хлестанувшей из артерии, и сразу на глазах тело бойца стало иссыхать, словно пробыло на солнце долгое время, пока не превратилось в натуральную мумию. Рагварский разгон, сразу вынес вердикт целитель, видать, выпил мягкую капсулу, а уже на площадке, мышцами живота раздавил ее, так-то не запрещено, но последствия. Решив не связываться со ставками, Владимир сделал очень правильный шаг, потому что всю систему букмекерских контор трясло словно в лихорадке. Коэффициенты падали и взлетали, пока не остановились на позиции 1:1, что означало «хрен его знает, как там повернется». Но уже за прошедшие бои Владимир заработал больше 30 миллиардов, что позволяло начать исполнение планов развития. Оставалась мелочь – не проиграть два оставшихся боя с верхушкой рейтинга бойцов. Хотя он и почувствовал силу разгона, но все равно оставалась вероятность напороться на такого мастера, как Тайр. Поэтому время отдыха он постарался провести как можно более эффективно, вытерпев двухчасовой массаж тремя девицами, а после несколько релаксирующих процедур и гипносон в специальной комнате под контролем врача. Утром после подъема его снова потащили в массажную, только не для разминания тела, а несколько целителей и магов дома досконально проверили организм, устранив несколько незначительных повреждений, и насытили тело энергией. Задавив все мешающие эмоции, Владимир, подрев публики, вышел на дуэльную площадку и, поклонившись, бросил взгляд на противоположный угол, куда вошел сухощавый, подтянутый и гибкий Вергисталди из дома рыжих камней. Вергис, вполне заслуженный мечник, со своей школой и кучей учеников, тоже устроивших овацию при появлении своего учителя. Ритуальный поклон, поднятый вверх кулак, и бой начался. Вергис работал аккуратно, но, судя по направлению атак, он не хотел, чтобы Владимир выжил. Но на лице мастера это никак не проявлялось. Оно оставалось бесстрастным и спокойным, словно вырезанное из дерева, даже в моменты сильнейшего физического напряжения, когда он словно птица взмывал вверх, чтобы обрушить каскад ударов на Соколова. Владимир хорошо держался в обороне, но так бой не выиграть, и несколько раз он атаковал из неудобных положений, и в стороны летели обрывки ткани костюма Вергиса. Противник Владимира отпрянул, и только тогда Соколов понял, что все-таки достал его. На штанах красовался кровавый росчерк, а ткань быстро набухала алым пятном. Но на подвижности Вергиса это не сказалось, и он снова кинулся в атаку, хотя движения уже не были такими отточенными. Короткий высверк мечей, и Владимир чудом ушел от лезвия, пролетевшего в каких-то сантиметрах от шеи. Но в ответ успел воткнуть меч в бок и даже почувствовать хруст сокрушаемых костей. Мгновенная задержка в движениях стоила Вергису Талди очень дорого. Не прерывая удара, Владимир подшагнул вперед и, чуть изменив угол между телом и мечом, рванул его по телу, оставляя глубокую борозду, и, вскинув лезвие, отбил удар сверху и отпрянул, разрывая дистанцию. Вергис еще стоял, но было видно, что ему это дается непросто. Кровь текла почти что потоком, натекая в большую лужу, но Владимир стоял в готовности к любому варианту продолжения, и через секунду комиссар остановил бой, а Талди унесли целители. Помощники и целители быстро осмотрели Владимира, но кроме нескольких порезов на ткани ничего не нашли, а глазастая Нина, заглянув в одну из прорех, кивнула. «Он тебя таки зацепил, но пореза нет, только тонкая белая полоска на коже, видать, самым кончиком цепанул». Подошел дуэльный комиссар и поинтересовался состоянием Владимира. «Да вроде неплохо. А что, последний рвется в бой?» Владимир мысленно пробежался по всему телу и подвигался. «Да вроде в порядке. И разогрелся отлично. Последний боец, второй номер в рейтинге, заплатил за бой почти 40 миллиардов, большую часть из которых предоставил дом бирюзовой волны, имевший длинный и острый зуб на огненную плеть вообще, Тейра в частности, и все, что с ним связано. Но это Владимиру было безразлично. Более его волновала сама подготовка к бою. За время, определенное комиссарами как технический перерыв, его тщательно размяли, затем накормили легкой едой, дали выпить большой стакан какого-то укрепляющего пойла, после чего, дав поспать буквально полчаса, снова вывели на арену. Пока не было боев, зрителей развлекали певцы и танцовщицы, утроившие на площадке красочное шоу. Но все зрители ожидали поединка, поэтому стоило бойцам появиться на краях площадки, как весь огромный стадион взревел, словно превратившись в единый организм. Едва вслушиваясь в текст объявления диктора, Владимир уловил лишь, когда тот выкрикнул его имя и шагнул на площадку. Алакхарбири, дом черного камня, ветвь серого облака, уже давно занимает почетное второе место, хотя неоднократно делал попытки стать первым. И поскольку чемпион прошлого десятилетия отказался от нашего импровизированного турнира, победив сегодня, он имеет вполне допустимую возможность именоваться первым, если не формально, то во вполне реальном качестве. Напомню, что бойцы поставили на победу по 40 миллиардов эрк, причем не через букмекерские конторы, а напрямую, и за прошедшие бои Сокол уже заработал около 50 миллиардов, что по нашим данным является рекордом для турниров высших уровней. Но на турнире вас не могут убить, тогда как дуэли, в которых участвует Влад Сокол, имеют статус смертельных. Почему столь именитые бойцы ринулись доказывать свое превосходство над мастером из небольшого дома, мы умолчим, но если он опять победит, то фактически станет номером один в боевой иерархии Альвари, а это уже очень высокое звание, что наверняка поможет ему в делах, если, конечно, он переживет этот бой. 40 миллиардов – большие деньги, даже по меркам альварийских великих домов, и под слабые шансы такие деньги не получить. Поэтому все бои Владимира проанализировали лучшие специалисты по боевым искусствам и наметили целый веер стратегий, в зависимости от того, как пойдет схватка. Дополнительно Алакхарбири подпитали встроенными в тело амулетами и химией разгона, но не такой, как использовал покойный Ургисталор, а тщательно выверенной дозой, которую полагалось использовать в самый переломный момент. Самого Элокхара вся эта возня никак не радовала, но огромный выигрыш, а ему по договору отходило 25 миллиардов, заслонял все доводы разума. А Владимир, выходя на площадку, думал о том, что сейчас, похоже, нужно выложить все козыри, потому как с той стороны не просто боец, а своеобразный идеолог и организатор Академии боя, собравший десятки выдающихся мастеров. Теперь он затеял не просто расширение своей Академии, а создание десятка филиалов по всем планетам Реал Альвари, а это стоило очень дорого. Но на беду Элокхара, Владимиру тоже нужны были деньги, и сдавать бой он не собирался. После сигнала дуэльного комиссара, Владимир и Элокхар синхронно обнажили мечи, и, двигаясь по спирали, начали неторопливо сходиться, изучая манеру движения и следя за каждым жестом. Пробная атака Элокхара, классическая удар крылом, начиналась красиво и словно по учебнику, заставив радостно взреветь его учеников. Движение меча сливалось в полупрозрачное серебристое облако, похожее на крылья огромной бабочки, но внезапно кисть мастера напоролась на встречный удар ногой Владимира и чуть не выронила меч, а затем последовал мощный толчок в грудь, так что Элокхарбери перевернула в воздухе и отшвырнула метров на 5. Мастер успел собраться в воздухе и приземлился на ноги, но по его лицу было видно, что шутки кончились. Лицо из привычной бледности Альвари стало краснеть под действием рагварской дряни, но Владимир тоже не мешкал, прогоняя по телу волну адреналина, активируя все резервы тела. Бери, словно выстрелил телом вперед, двигаясь на скоростях, недоступных людям, но его встретил стальной вихрь защит, и поскольку Владимир работал из более устойчивой позиции, он успел пару раз ногой попасть куда-то в мягкое и зацепить кончиком меча ногу противника. Хороший удар ногой или рукой не менее травматичен, чем рассечение мечом, только выглядит не так заметно. Но откатившийся на край площадки Элокхар уже не думал о красоте, проворачивая кольцо на пальце и вызывая свой джокер, фамильяра. Химера, словно сшитая из собаки и крокодила, на длинных мощных лапах и с огромной зубастой пастью, упала на площадку откуда-то сверху и чуть подслеповато обвела площадку взглядом, словно ища в кого бы вцепиться, но солидно и спокойно. Из пространственного кармана уже выходили разноцветные коты, размером с небольшую лошадь, и лениво топорщили когти, разминая лапы. Химера встала на задние лапы и, что-то заверещав противным голосом, прыгнула вперед, но Белый, отследив траекторию полета, чуть сдвинулся в сторону и, привстав ударом огромной лапы, с хрустом пригвоздил химеру к полу, а метнувшиеся серые голубой зубами и когтями мгновенно растерзали фамильяров крошева, после чего коты разошлись по краям площадки, сели на задние лапы и замерли, словно превратившись в изваяние. А где-то наверху, в своей студии, надрывался комментатор поединков. Да, вы это видели, ультимативный фамильяр, помогавший Элокхарубери в тысячах схваток, зверь из лаборатории созвездия, был просто растоптан и разорван словно кусок бумаги 10 высшими фамильерами Влада Сокола. И я вижу в этом высокий стиль Альвари. Он не прибегал к помощи фамильеров ни разу, а выпустил их только тогда, когда его противник прибег к этому способу ведения боя. И, да, Элокхарубери кладет свой меч на площадку, признавая поражение. И это поистине удивительный день, когда человек в серии боев побеждает чистокровных альвов. Напомню, что такое случилось лишь раз, когда 600 лет назад лорд Гент принял коллективный вызов Академии Меча, Талхарагиси. Глава 10. Смерть забирает всех, даже тех, кто не жил. Нина Парамонова, командующая боевыми отрядами Ковина. В Москву прибыли представители Союза племен, называющие свою землю «Западная земля». В планах Союза племен подписание договора о признании государства Западной земли, взаимной венной помощи и о мире и сотрудничестве. Продолжается операция британских экспедиционных сил на Арабском полуострове. Войска 1-й броненосной армии нанесли тяжелое поражение армии Салмана II и заняли несколько важных опорных пунктов перед штурмом Медины. Туда сейчас подтягиваются резервы и войска Салмана II, надеясь дать сражение в теснине городских кварталов. Полным ходом идет восстановление Лондона и других городов, пострадавших в ходе военного столкновения с Российской империей. Англия, несмотря на тяжесть удара, уже почти отстроилась, а вот в Европе наблюдаются сложности, в основном потому, что европейские страны испытывают глубокий финансовый кризис, и кредитование строительных работ сильно затруднено или вовсе невозможно. Радиостанция «Московские огни». Эфир от 5 марта 1966 года. Арун Гайта, лорд одного из изначальных домов, дома Голубого озера, работал с документами, то есть сидел за закрытыми дверями кабинета и попивал ханское черное, подсоленые сухарики, тупо пялись в вечернее небо над столицей. Впрочем, работа с документами тоже имела место, только вот смысла в этом не имелось ни капли. И так понятно, что дом разорен. Последняя афера со ставкой на смерть этого человечишки разлетелась вдребезги, и Голубое озеро не только не получит прибыли, но еще и остался должен около 10 миллиардов. Отдавать, продавая имущество, означало лишить дом всякой перспективы на развитие на долгие десятилетия, если не более. Но оставался один интересный выход. Все контракты были заверены лордом Арум как частным лицом, и в случае его гибели теряли силу документа. И Арум, конечно, давно уже сделал бы это, если бы не чехарда с наследием, которую он сам развел в доме. Десятки наследников всех уровней после его смерти, конечно, начнут войну всех против всех, совершенно уничтожив дом. И вот это было обиднее всего. Дело сотен поколений, собиравших мощь и влияние семьи, будет разрушена из-за его глупых и неправильных решений. Да, как же так-то? Арум сморщился, словно проглотил ломтик белого руха. Лорд изначального дома огненной плети Тайр, объявил слуга, распахнув двери. Я же просил никого не пускать. Арум взвился с кресла, но был остановлен повелительным жестом Тайра. Не ругайте своего слугу, лорд Арум. Тайр, одетый в белоснежный полувоенный костюм, с перевязью для меча, улыбнулся. Я умею быть убедительным. Тайр одним движением расстегнул пуговицы своего белоснежного тахуми, показывая, что разговор будет неформальным, и не спрашивая разрешения присел в кресло напротив. Что празднуем? Он бросил взгляд на бутылку и улыбнулся. Ханское черное. Он негромко рассмеялся. Достойный напиток печали и грусти. Он бросил взгляд поверх плеча хозяина дома и щелкнул пальцем. Предлагаю сменить напиток. Слуги Арум стали быстро сервировать стол винными бутылками и тарелками с закуской. Слезы ветра. Хозяин с уважением посмотрел на гостя. Редкий напиток. Возвращаю вам ваш вопрос. Что празднуем? Что празднуем? Эхом повторил Тайр, распечатывая бутылку и наливая в два бокала. А празднуем мы освобождение одного мятежного великого дома от финансовой зависимости, группы шести и всех вытекающих оттуда ошибок. Тайр, которому явно было не более 30 лет, как и всякие истины, выглядел лет на 18, но глаза у него были под стать тысячелетнему старику, которых Арум видел один раз в храме творцов. Итак, чтобы не томить вас ожиданием и не создавать лишнее метание и умозаключения с вашей стороны, предложу следующее. Я из личных средств покрываю долги дома, все долги, включая долг по закладным перед домом рыжих камней. И за это, вы вернетесь в лоно проимперской партии, которой с честью служили все ваши предки, и вы до какого-то времени. Тайр приподнял бокал и, сделав небольшой глоток, оценил букет напитка. Отлично, то, что надо. Он в пару длинных глотков влил в себя вино и замер, переживая вихрь вкусовых ощущений. Понимаете, анализируя все ваши финансовые неурядицы, я никак не мог избавиться от ощущения умелой теневой режиссуры. Вас, лорд Арум, неторопливо и спокойно втягивали в водоворот, из которого не выбраться. Неудачные операции, закладные под низкий процент, новые операции, брошенные вроде бы вскользь интересные факты, заставляющие вас совершать очередные провальные поступки, и вот уже от огромного состояния Голубого озера остаются лишь осколки. А вы даже не знаете, кто из ваших потомков назначен стать вашим преемником, и что за это пообещал. И кто же? Арум внутренне подобрался. А Лури Гайта, конечно. Тайр улыбнулся. Залуженный засранец, известный как Лури, подстава. За небольшую сумму он, после вашей смерти, введет в рот еще одного человечка, сдаст ему все рычаги управления, фактически продавая дом, после чего погибнет в какой-нибудь яркой, но безумной истории. И, конечно же, обновленный таким образом дом станет абсолютной марионеткой шести домов, оппозиционных императору, ведущих дело к гражданской войне. И в этой войне дом Голубое озеро будет вброшен в топку междоусобицы, словно дрова в печку. И серое покрывало скроет ваше кресло в Большом Совете навсегда. Лорд Арум долго молчал. А правда, что вы ученик самого Гента? Арум допил бокал и поставил его на стол. Скажем так, Тайр улыбнулся. Ближе меня у Гента никого не было. Это как-то меняет дело, отчасти. Глава дома кивнул. Скорее смещает акценты. Как вы полагаете оформить заем? Никак, Тайр улыбнулся. Зачем? Поверьте, я в состоянии взыскать обязательства с любого существа в Тысячемирье, согнув его в удобную мне фигуру. Единственное, что меня останавливает, полная предсказуемость общества в этом случае. А я не люблю выигранные партии. Не сказать, чтобы общество Альвари приняло Владимира как своего, но после серии дуэлей, его, совершенно точно, перестали считать выскочкой и героем-однодневкой. Победа над вторым бойцом империи, с учетом отказа номера первого от поединка, автоматически возводила Соколова на самый олимп боевых искусств, а учитывая продемонстрированных им высших фамильеров и в иерархии магов, на вполне заметную позицию. Да, молодой, да плохо обученный, и все такое, но какое это имеет значение, когда номер два бросает ему под ноги свой меч, а номер первый отказывается от боя. Поэтому все дела стали решаться намного проще, быстрее и с меньшими финансовыми затратами, чем ранее, что весьма экономило время и деньги. С помощью Тайра удалось выкупить три ближайших к дому участка, пространство под землей и право на строительство вверх до 100-метровой отметки, что в этом районе составляло максимум. Академия архитектуры тоже не ломалась, и сразу представила на рассмотрение несколько проектов, из которых Владимир, по совету Тейра, выбрал вполне аутентичный дворцово-административный комплекс в стиле Айра, названного в честь императрицы, супруги лорда Гента. Да, так получалось существенно дороже, чем обычное здание, но согласовать постройку потенциального туристического объекта в архитектурной комиссии оказалось намного проще, причем без всяких взяток. Чиновники тоже заинтересованы, чтобы столица выглядела красиво. Крупная строительная компания сначала вырыла котлован глубиной в 100 метров, где возвели все подземные службы, приличествующие уважающему себя дому. Убежище, хранилище ценностей, книжное хранилище, защищенный лабораторный комплекс и прочие сооружения с гермозатворами, караульными помещениями и комнатами для отдыха и хранения оружия, и перекрыли верх бетонным монолитом толщиной 12 метров. Строили быстро, но качественно. Стены из сложного композита из бетона, стальграфита 3 и полимеров заливали из огромных баков, притаскиваемых на площадку грузовыми флайерами и прямо на глазах заливаемого формы из энергетических конструктов. Дворец по плану должен занять один из участков. Второй отдавался под ландшафтный парк, а последний, примыкавший к реке, под общедоступный парк и место отдыха. А после переезда в новое здание, старое, по совету Тейра, целиком уходило под общедоступный музей редкостей, наполнить который еще предстояло, хотя по этому поводу у Владимира имелись свои мысли. Иметь такой музей считалось для дома высоким стилем и признаком принадлежности к высшему обществу. Не всегда в такие места можно было попасть лично, но полноценная объемная симуляция тоже совсем неплохо, учитывая, что в виртуале имелась возможность потрогать вещь, и если это оружие, даже опробовать в поединке. Но Владимир решил, что его музей будет открыт для реальных посещений, даже несмотря на риск кражи. Но все это еще предстояло сделать. А пока ведьмы с помощью специалистов по профессиональной ориентации определяли, что им более всего нравится из списка необходимых для дома профессий, и, собрав учебную группу, получали разнообразные специальности. Еще одной расходной статьей стали импланты-ассистенты, без которых становилось намного труднее учиться и вообще интегрироваться в общество. Кроме того, импланты требовались не обычного образца, а защищенные от магических потоков и соответственно стоившие втрое дороже обычных. Поэтому программа обучения сестер имела продолжительный и постепенный характер. Но пока суть до дела, пришлось приглашать для работы внутри дома внешних специалистов и первым делом, конечно, секретарей, занимавшихся перепиской, ответами на почту и контактами, группу юристов, бухгалтеров и еще десятка-два специальностей. Людей частично предоставил дом Огненной Плети, а частично дом Русальвин, поэтому не существовало никакой проблемы с утечкой информации. Прятать что-то от властей было большой глупостью. Занятый делами на Ирисант, Владимир временами мотался на землю, чтобы контролировать процессы, но каграссы тащили службу со всей ответственностью, а сестры вполне справлялись с текучкой разросшегося ковина. Кроме этого, Владимир перевез на склад в степи несколько сотен вполне современных ручных излучателей, эффективных против хаотических тварей, но как оказалось зря, так как количество прорывов хаоса стало меньше на порядок и стремительно уменьшалось. Мелорн постепенно закрывал прорехи в защите планеты, и даже портальный реактор требовал намного больше эфира для прорыва в Нижний мир, чем ранее. Поэтому для работы с Нижним миром пришлось пойти на дополнительные расходы и начать монтаж торгово-портальной станции на Луне. Туда уже не дотягивался Мелорн, и в случае прорывов хаотических орд, они оказывались на безвоздушной, безлюдной мертвой равнине, где очень быстро сдохнут. Правда, потребовалось протащить подпространственный энергоканал до Земли, но на фоне остальных расходов, это уже были несущественные мелочи. Хотя торговля хаотическими реагентами и веществами набирала обороты и приносила весьма неплохой доход, деньги, заработанные на боях, таяли быстрее, чем Владимир рассчитывал. Очень много уходило на представительские расходы и всякие обязательные приемы, но тут ничего не сделать. Положение обязывает. Но пару программ пришлось притормозить. Владимир планировал создать что-то вроде частной военной компании, вольный отряд, но пока снаряжение и вооружение встало в неподъемную сумму. Помог, как ни странно, император, на каком-то приеме, в частной беседе сначала выразив удовлетворение тем, что Владимир выполнил его просьбу, и пояснив, что в курсе финансовых проблем Владимира, продолжил: «Собственно, я понимаю, что ваши проблемы и не проблемы вовсе. Вы очень хорошо зарабатываете на торговле с хаосом и на других операциях, и все ваши затруднения от того, что вами выбран весьма высокий темп интеграции в наше общество. Но это недостатком не назвать». Император Никар улыбнулся. «Вообще вся ваша деятельность, благодаря синхронизации с лордом Тейром, приносит одни плюсы. Так что когда я продумывал варианты благодарности вам и вашему дому, первоначально склонялся к какому-нибудь значимому ордену, после к хорошему оружию, но Тайр подсказал мне правильный вариант». Император раскрыл папку, лежавшую на коленях, и протянул ее Владимиру. «Это распоряжение главному банку на открытие беспроцентной и безлимитной кредитной линии из средств правящего дома Русальвин». Игося все возможные отговорки поднял руку. «Мы достаточно богаты, чтобы проделать такой эксперимент. В конце концов, мне и самому интересно, сколько стоит интеграция в наше общество. Дом Рассветных Сумерек многим отличался от обычных домов Альвари, и тем, что состоял исключительно из жителей среднего мира, и многим другим. Например, везде висели часы, где на двух циферблатах показывалось время на Земле и Ересант. И несмотря на то, что у всех сестер стояли импланты, легко вычислявшие текущее время в любой точке, ведьмы, проходя мимо, временами бросали взгляд на часы, и порой откладывали звонок подруге и родственникам, или корректировали время перехода на другую сторону. Еще, ведьмы, поняв, как важно в этом мире владение боевыми искусствами, самозабвенно тренировались, используя для восстановления переход в боевую форму и обратно, словно сбрасывая усталость. Иного тренировки, учеба и работа в сети, так что сестер приходилось загонять на отдых, чтобы те не выгорели. Самые крупные проблемы доставляли разнообразные просители и требователи. И если простых граждан секретариат мог запросто завернуть, то лордов, владык, владетелей и управителей, то есть всех вплоть до своего ранга, Владимир был обязан принимать лично. В основном впаривали разные уникальные предложения и прочие жульнические схемы, и всякую противоправную деятельность, не смущаясь тем, что в кабинете установили несколько камер, и висел большой плакат, оповещающий гостей, что идет запись, и она копируется на сервера контроля. К счастью, основной поток фильтровали дамы из секретариата, наемные работники из дома Русальвин, но потихоньку их заменяли девушки и женщины Рассветных Сумерек, хотя начальницей секретариата оставалась все та же царственная и холодная Дриаэлоса из ветви Желтых Аргой. Она не только создала на голом месте эффективно работающие подразделения, но и взяла в помощники трех сестер, тратя на них свое время и обучая очень сложной профессии, кого и как слушать, кого можно пропустить и на какой уровень, а где просто вызвать охрану. Но высшим классом считалось выпроводить неадеквата собственными силами, не привлекая охрану. И вот тут ведьмам не было конкурентов. Частичная трансформа, когда, например, руки хорошенькой женщины превращаются в перевитые канатами мышц конечности, а пальцы с длинными острыми когтями царапают поверхность стальной столешницы, способна впечатлить практически всех, за исключением демоноборцев и полных отморозков. Но среди жулья и проходимцев таких не водится, поэтому просители сами терялись вдали, после небольшой демонстрации, а через какое-то время перестали приходить вовсе. Но это не значило, что Владимира перестали подлавливать на светских приемах и официальных выходах. Жулье случалось и среди аристократов, и порой Соколову стоило больших усилий сдержаться, чтобы не воткнуть канделябр в очередную ушлую скотину, призывающую его поделиться с бедными сиротками на окраине Тысячемирья или вложиться в сверхприбыльное дело. Особой проблемой стали разные дамы, которые на фоне достаточно свободных эльварийских нравов желали тесно дружить организмами и просто молодых искательниц теплого местечка подле главы дома. Ну, да, не чистокровный Альвари, но тоже очень хорош. Тем более что, Рус, а это первое слово в названии великого дома Русальвин. Но и тут сестры держали плотную оборону. Высшие ведьмы, составлявшие совет Ковина, прошли дополнительное обучение у Жонтейра плюс получили расширенные импланты. Неизвестно, чем там с ними делились матриз с дома огненной плети, но дамы, пожившие кто 200 лет, а кто и более, легко соперничали с чистокровными альварийками, как по красоте, так и по умению держать себя, не оставляя искательницам ни единого шанса. По законам Альвари, управитель малого дома мог иметь не более 5 жен и сколько угодно наложниц, но Владимиру хватало и 12 высших ведьм, как-то вдруг ставших его фактическими женами в мире Альвари. К счастью, между ними не возникало никаких противоречий, или во всяком случае, Владимир о них ничего не знал, так как при нем все отношения выглядели очень вежливо, корректно и вполне по-семейному. Опыта проживания в таком змеючнике у Владимира не имелось, но над каждой из сестер висела реальная угроза отправиться обратно на землю, чего никто из них не хотел. Плюс у каждой имелся свой участок общей работы, так что строить козни и подсиживать у них просто не находилось времени. Кроме того, все 12 высших сформировали свои ветви дома, что тоже добавляло им забот. Мужчины Альвари всегда ценили своих женщин. Женщина обладала массой уникальных прав, но и обязанностями нагружена немало. Поэтому весь порядок в семье и климат в ней, конечно же, управлялся женщинами. Также на них опиралась вся кадровая работа в доме и много других вопросов. Женщины служили в армии, силовых структурах и вообще везде, потому что на 3 женщин приходился всего один мужчина, что создавало ряд проблем в альварийском обществе и заставило их принять правило: один мужчина, несколько женщин. Естественно, агрессивных и активных женщин у Альвари хватало. Они-то и стали основной головной болью ведьм, не желающих делиться своим кусочком общественного пирога. Сестер заманивали какими-то совместными делами, просто пытались подкупить или как-то охмурить, но девочки держались насмерть. А еще, ведьмы все время как-то двигались. То, используя атомный дупликатор, затевали торговлю антиквариатом и художественными ценностями с земли, то натащили со складов всех государств в земли разной военной техники и устроили аукцион, очень благожелательно принятый в среде Альвари, так как торговлю оружием, в том числе антикварным, подмяли под себя ханды, и вставить вот таким образом фитиль конкурирующей расе было очень приятно. Владимир тоже влился в этот процесс, собрав в кучу оружия всех поверженных им хаоситов и отдав ведьмам на продажу. И сестры не подвели, устроив из аукциона настоящее шоу с танцами красоток и красочной презентацией оружия, нарезав кадров со схватками Соколова с хаоситами, что весьма прибавило ему популярности, так как традиционно демоноборцы составляли элиту Альвари. А гвоздем сезона стала продажа дизельных подводных лодок, поднятых со дна и восстановленных до ходового состояния, самолетов, выкупленных из музеев и доведенных до летного состояния бронемашин, инженерной техники и самолет-матка на 10 истребителей, для переправки которого с земли пришлось привлекать порталистов из Академии. Глава 11. Хочешь прибыль? Готовься к войне. Мастер ветра Фанлови, Тир Энгаса, только что появившийся из тьмы забвения альварийский дом рассветных сумерек, сумел удивить не только высочайшим бойцовским уровнем управителя Влада, но и проводимыми вот уже в 3-й раз аукционами древней военной техники. Утерев нос хандам, считавшим эту область своей исконной вотчиной, альвы предлагают не только широчайший выбор всяческого ручного оружия, но и бронетехнику, авиацию и даже боевые корабли, ставшие звездой 3-го аукциона. Напомню, тогда рассветные сумерки выставили на продажу бомбардировщики, истребители, десяток подводных лодок и боевые надводные корабли, причем все в рабочем и боеготовом состоянии с заправленными орудийными погребами, снарядными ящиками, заправленными аккумуляторами и рабочими дальномерами. Конечно, за такие позиции началась настоящая битва и цена за авианосец. Стартовав с 1 миллиарда, торги завершились на цифре 5 миллиардов, и судя по проявленному интересу, это далеко не предел. Старых денег много, а мест, куда их можно приложить, не бесконечное количество. Медиацентр неба. Программа «Ветра времени». В доме рассветных сумерек Тейра принимали не как гостя дома, а как близкого друга. Поэтому в приемный зал сразу же вышел Владимир и, тепло поздоровавшись с лордом, велел подавать на стол Риха. Когда все любезности и протокольные слова были сказаны, Тайр наконец перешел к делу. «Ваши аукционы оружия очень ярко прогремели в обществе». Тайр улыбнулся. «Отличная работа. Но в связи с этим у меня есть странная идея. А что если вы начнете таскать старую военную технику с других планет? Полно же миров, где давно отгремели планетарные войны, и бесхозное оружие просто лежит под открытым небом. Еще бы найти такие миры». Владимир пожал плечами. «А вот тут я, пожалуй, смогу помочь». Тайр кивнул и поставил чашку на стол. «В поисках своей родины я посетил, наверное, сотни миров, и посетил бы, наверное, тысячи, но сложность портальной навигации в том, что, Попадание порталом на планету – это все равно, что попасть ниткой в иголку вслепую, причем на бегу. Обратно строить врата куда проще. В подпространстве у приемных врат центральной портальной станции создана такая огромная воронка, что блуждающие порталы сразу притягивает в ее центр. Так, собственно, мы, и вы, попали сюда, в Тысячемирье. А вот отсюда куда-либо еще, намного сложнее и затратнее. Нужно точно знать десятки параметров, которые вам никто не скажет, и весь поиск планет, просто тыканье наугад. Обратно, все уже на три порядка проще. Есть энергия, есть подпространственные координаты точки привязки, и открывайте хоть дырочку размером с иглу, а хоть дырень размером со стадион, лишь бы энергии хватило. У меня есть координаты пары десятков планет, где можно собрать богатый урожай всякого исторического железа, а в некоторых случаях можно даже поискать видео сражений на тех планетах. Снимал я не часто, но бывало. Под это дело предлагаю площадку на Версалу, планете, где расположены самые грязные производства Альвари. Там земля очень недорого стоит, и есть вся инфраструктура, дороги, тяжелые крановые сооружения, портальная площадка и прочее. Интересная тема. Владимир кивнул. А почему никто ранее не взялся? Ханды давно очистили все известные военные свалки и места боев. Тайр усмехнулся. Но любителей собирать всякий военный мусор куда как больше, и их бизнес потихоньку увял. И вот теперь ты выскочил на рынок со своим железом, сильно подогрев этот сектор рынка. Теперь хорошо бы выставить на продажу что-то интересное. Самой простой и перспективной я вижу планету Тумарк. Там, правда, весьма прохладно, но зато знаю места, где можно поднять целый авианосец. Реальность, как всегда, внесла свои коррективы. Вместо предлагаемого Тайром участка, Владимир выкупил пустующую базу ремонта крупной строительной техники. И хотя такая сделка обошлась намного дороже, но Дом Рассветных Сумерек получил в свое распоряжение площадь в 30 квадратных километров с собственным портальным окном, тяжелыми кранами и двумя десятками крытых складов для всякой мелочевки. Тайр предполагал, что на Тумарк перейдут 5-6 членов дома для предварительной разведки, но вместо этого, перед портальным окном размером с дверь, собралось три десятка сестер в индивидуальных летных костюмах и с крупными баулами в руках. Тайр и не планировал переходить с ними, но так заинтересовался, что же это тащили женщины в сумках, что шагнул вместе с ними. Выходя из пещеры, женщины быстро распаковывали сумки, надевали внешний топливный бак и, надев на голову шлем, взмывали в воздух по расходящимся траекториям. Сейчас активное картографирование с помощью ханской системы ОКО, пояснил Владимир. Для начала возьмем пятно радиусом в 10 тысяч километров, а постепенно будем охватывать всю большую площадь. Весь рельеф заносится на карту. Владимир раскрутил рулон экрана и подвесил его на штатив. Там мы увидим все, включая то, что лежит под льдом, на глубине до 50 метров. Прокомментировал он появление на карте туманного абриса. Еще девочки, сейчас запустит спутник зондирования, и он будет летать на низкой орбите, постепенно сканируя поверхность вплоть до глубины в несколько метров под землей. Все. Тайр негромко рассмеялся. Вот теперь вижу, что ты справишься сам. Он хлопнул Соколова по плечу и, развернувшись, ушел через портал. Вопреки словам Тайра, температура в месте, где стоял портал, была примерно плюс 10, и Владимиру в комбинезоне для экстремального туризма вполне комфортно. 5 ведьм, оставленных при штабе, уже закончили развертывание антенн и занимались приготовлением кофе на всю ораву, временами поглядывая на князя, не требуется ли ему чего. Соколов все никак не мог привыкнуть к тому, что его обхаживают женщины, просто улыбался в ответ, поглядывая на карту, обретавшую очертания. 8. Нашла поле боя бронетехники. Совсем тонкий слой льда, можно сказать, чуть припорошило. Башни торчат. Отлично, 8. Отозвался Владимир. Напоминаю всем, поля сражений, это отлично, но военные базы не пропускайте. Их будем порошить в первую очередь. 18. Есть военная база. Отозвался тонкий девичий голосок. Пара авианосцев, несколько надводных кораблей и штук 10 подводных лодок, разных размеров. Часа через 4, карта участка обрела очертания, но работа только начиналась. По общему решению, первой потрошили военно-морскую карту в пока еще безымянной бухте. С площадки склада на Версале на Тумарк переправили десяток грузовых ботов, после чего собственно и пошла работа. Боты сгружали добытое на грузовую площадку у подножья горного массива, откуда роботизированные манипуляторы таскали все это к порталу, пропихивая на основную территорию. Девчонкам не нужно было объяснять, как работать с боеприпасами и военной техникой, так как все имели военное образование и боевой опыт, поэтому все, что выглядело опасно, подрывали на месте обнаружения, а то, что имело смысл спасти, деактивировалось и в свою очередь уходило на склад. Но вершиной мародерства на планете, конечно, стала операция по вытаскиванию двух авианосцев через портал шириной в 200 метров. На этом фоне перемещение десятка подводных лодок, одна из которых оказалась угольной, не впечатляло, хотя и обещала самые высокие доходы. Эфирно-паровой техники во всех мирах было крайне негусто, и дизельно-эфирная подлодка в идеальном состоянии обещала стать звездой любой коллекции. А кроме этого, тысячи единиц стрелкового вооружения, личного холодного оружия, формы, приборов и предметов быта. Найденные тела по общему решению хоронили в могилах, в том состоянии, в котором их обнаружили, оставляя личные вещи покойникам. Но и так, склад на Версале уже ломился от техники и вооружения, и в один из дней Владимир набрал номер принца Исверана. Его соединили сразу, словно ждали. «Принц», Владимир отмерил точную трехсекундную паузу. «На прошлом аукционе я заметил, что вы были несколько раздосадованы уходом некоторых лотов в руки других, и поэтому позвольте пригласить вас на прогулку по нашему складу, где есть новые поступления. Возможно, вы захотите стать первым, кто осмотрит будущие аукционные предметы». «О, с огромным удовольствием», Эсверан рассмеялся. «Думаю, вы не станете возражать против присутствия императора и других членов Домарус Альвин. Буду безмерно счастлив, принц». «Выезд императора – это всегда скачки по минному полю, загаженному стадом. Потому для начала с Владимиром связалась служба протокола, затем охрана императора, и последними – мастер церемоний и личный секретарь императора, фантастически красивая и строгая, словно гранитный обелиск, Тайлор Герси. Она мгновенно собрала в кучу все требования специальных служб и служб протокола, выкинула все лишнее и предоставила Зое Парамоновой короткий исчерпывающий список требований к визиту императора Никара. Поэтому к приезду первого лица успели даже насыпать гравийные дорожки и устроить что-то вроде экспозиции, чтобы не водить императора по всей огромной территории. Вполне ожидаемо, центром внимания императорской семьи оказался параугольный танк, найденный в музее военной техники, погребенном под 10-метровым слоем льда и бетонных обломков. Таких музеев удалось найти всего 3 штуки, но как источник антикварной техники они стали бесценным подарком. Поэтому Владимиру было что показать, как первым слоем, так и вторым, и третьим. Видно было, что у Никара глаза разбегаются, но он, конечно, не мог взять все. Зато его секретарь знаками давала понять Владимиру, что именно сильно заинтересовало императора, и сестры помечали выбранное у себя в ассистентах. А на следующий день все это доставили в одну из резиденций императора, отдельно доставив то, что понравилось принцу Исверану и принцессе Таворле, с дарственными документами от имени Дома Рассветных Сумерек. Щедро. Никар пробежал глазами дарственную и усмехнулся, подняв глаза на сына. «Мы, конечно, с этим кредитом тоже не жадничали, но одно дело мы, богатейший дом Альвари, а другое дело малый дом, едва сводящий концы с концами. Ну, таким темпами это ненадолго». Эсверан улыбнулся. «Сейчас они выставят все это на аукцион и заработают по самым скромным подсчетам пару десятков миллиардов, что полностью покроет их текущие нужды. А ведь сам бизнес никуда не делся. Там в деле папа. Ты в курсе? А то...» Эсверан рассмеялся. «Кому как не мне быть в курсе? Да он и не скрывается вроде. Эти планеты он нашел сам, в ходе частного поиска, профинансированного из его кармана, так что по факту эти серединные миры – просто бесхозные планеты. А учитывая, что люди Влада там хоронят тела, убирают последствия техногенных аварий, и вообще оставляют после себя все в аккуратном и прибранном виде, так и с моральной точки зрения к ним претензий нет. Вон, слетали к племенам, живущим там, оставили портативные эфирные печки с самозарядкой, кучу рационов длительного хранения, аптечки и прочее. Не доверяешь?» Император усмехнулся. «Нет, не о недоверии думаю». Эсверан качнул головой. «А наоборот, о большей степени вовлеченности. Мы же хотим его двигать вверх. Сначала на владетеля старшего дома, а далее на владыку и, возможно, на лорда изначального дома. Такое положение в обществе – серьезное испытание и огромная ответственность. Вот и приглядываю всеми способами». «А что папа сказал?» – заинтересованно спросил Никар. «Наверняка же с ним разговаривал». «Ну, Деда, конечно, темнит, но судя по тому, как он в него вкладывается, доверяет стопроцентно. Основное и наиболее интересное дом утренних сумерек выбрал в течение месяца, а после, оставив на планете около 1000 человек, поисковые группы переключились на Иртану, где давным-давно разразилась экологическая катастрофа, убившая всю биосферу. Даже тела не разлагались, а высыхая до состояния мумий, так как отсутствовали даже бактерии. Атмосфера на планете царила жутковатая, но ведьмы и не такое видали, поэтому весело и с прибаутками стали потрошить планету. Тела все так же закапывали, не обыскивая. Но все, что находили на базах, складах и полях сражений, поступало в восстановительный конвейер или на разбор. Адаптивные ассистенты мгновенно определяли, что подойдет к какой машине, и ремонтные роботы делали остальное. Обнаружив биолабораторию, ведьмы по совету Владимира от греха выжгли ее термоядерным зарядом, даже не разбираясь, что там и как. Результаты этих научных исследований были налицо. Даже вода стерильна, словно после обработки жестким излучением. Но зато техники разные набрали на 3 войны. Пришлось даже расчищать землю на самой планете, куда свозили вооружение всех сторон конфликта. Многое сожрала ржавчина, но многое находилось в состоянии заправил и можно ехать. Работали спокойно, поднимая из свалок техники и полей боев старые машины, и потроша города в поисках всякого полезного, и это, конечно же, не золото, и не драгоценные камни, которых на астероидах имелось столько, что хватило бы для использования в качестве материала для тротуаров. Полезными являлись, конечно же, произведения искусства, технической культуры, редкие предметы быта и совсем уж роскошные ювелирные изделия.